Тут два фалангиста оглядели нас, и один сказал: «Вот это дочка мэра!» А другой сказал: «С нее и начнем». Они перерезали веревку, которой я была привязана к своим соседкам, и один из тех двух сказал: «Свяжите остальных опять вместе». А потом они подхватили меня под руки, втащили в парикмахерскую, силой усадили в парикмахерское кресло и держали, чтобы я не могла вскочить. Я увидела в зеркале свое лицо и лица тех, которые держали меня, и еще троих сзади, но ни одно из этих лиц не было мне знакомо. В зеркале я увидела и себя, и их, но они видели только меня, и это было, как будто сидишь в кресле зубного врача, и кругом тебя много зубных врачей, и все они сумасшедшие. Себя я едва могла узнать, так горе изменило мое лицо. Но я смотрела на себя и поняла, что это я. Но горе мое было так велико, что я не чувствовала ни страха, ничего другого, только горе. В то время я носила косы, и вот я увидела в зеркале, как первый фалангист взял меня за одну косу и дернул ее так, что я почувствовала боль, несмотря на мое горе. И потом отхватил ее бритвой у самых корней. И я увидела себя в зеркале с одной косой, а на месте другой торчал вихор. Потом она отрезала другую косу, только не дергая, а бритва задела мне ухо, и я увидела кровь. Вот, попробуй пальцами, чувствуешь шрам? Да, может быть, лучше не говорить об этом. Нет, ничего. Я не буду говорить о самом плохом. Так вот, он отрезал мне бритвой обе косы у самых корней, и все кругом смеялись, а я даже не чувствовала боли от пореза на ухе. И потом он встал передо мной, а другие двое держали меня и ударил меня косами по лицу и сказал: «Так у нас постригают в красные монахини. Теперь будешь знать, как объединяться с братьями-пролетариями, невеста Красного Христа». И он еще раз ударил меня по лицу косами, моими же косами, а потом засунул их мне в рот вместо кляпа и туго обвязал вокруг шеи, затянув сзади узлом, а те двое, что держали меня, все время смеялись. И все, кто смотрел на это, смеялись тоже. И когда я увидела в зеркале, что они смеются, я заплакала в первый раз за все время, потому что после расстрела моих родителей все во мне оледенело, и у меня не стало слез. Потом тот, который заткнул мне рот, стал стричь меня машинкой сначала от лба к затылку, потом макушку, потом за ушами и всю голову кругом. А те двое держали меня так, что я все видела в зеркале. Но я не верила своим глазам и плакала, но я не могла отвести глаз от страшного лица с раскрытым ртом, заткнутым отрезанными косами и головы, которую совсем оголили. А покончив со своим делом, он взял склянку с йодом с полки парикмахера. Парикмахера они тоже убили за то, что он был членом профсоюза, и он лежал на дороге, и меня приподняли над ним, когда тащили с улицы. И, смочив йодом стеклянную пробку, он смазал мне ухо там, где был порез. И эта легкая боль дошла до меня сквозь все мое горе и весь мой ужас. Потом он зашел спереди и йодом написал мне на лбу три буквы: «СДШ, Союз детей-шлюхи». И выводил он их медленно и старательно, как художник. Я все это видела в зеркале, но больше уже не плакала, потому что сердце во мне оледенело от мысли об отце и о матери, и все, что делали со мной, уже казалось мне пустяком. Кончив писать, фалангист отступил на шаг назад, чтобы полюбоваться своей работой, а потом поставил склянку с йодом на место и опять взял в руки машинку для стрижки. «Следующее!» Тогда меня потащили из парикмахерской, крепко ухватив с двух сторон под руки, и на пороге я споткнулась о парикмахера, который все еще лежал там кверху лицом, и лицо у него было серое. И тут мы чуть не столкнулись с Концепцион Гарсия, моей лучшей подругой, которую двое других тащили с улицы. Она сначала не узнала меня, но потом узнала и закричала. Ее крик слышался все время, пока меня тащили через площадь и в подъезд ратуши, и вверх по лестнице, в кабинет моего отца, где меня бросили на диван. Там-то и сделали со мной нехорошее. «Зайчонок мой», — сказал Роберт Джордан и прижал ее к себе так крепко и так нежно, как только мог. Но он ненавидел так, как только может ненавидеть человек. «Не надо больше говорить об этом. Не надо больше ничего рассказывать мне, потому что я задыхаюсь от ненависти». Она лежала в его объятиях, холодная и неподвижная, и немного спустя сказала: «Да, я больше никогда не буду говорить об этом, но это плохие люди. Я хотела бы и сама убить хоть нескольких из них, если бы можно было. Но я сказала это тебе только чтобы твоя гордость не страдала, если я буду твоей женой, чтобы ты понял все».